Как-то раз астрофилософам Крула удалось убедительно доказать, что все различные места – это на самом деле одно и то же место, и что расстояние – суть – иллюзия. Эта новость привела в замешательство всех нормальных философов, поскольку она никак не объясняла существование дорожных указателей. После нескольких лет ожесточенных споров этот вопрос был передан на рассмотрение Лай Тин Видля, бесспорно величайшего философа на диске. Примечание. То есть он с этим никогда не спорил. Конец примечания. И тот, поразмыслив, объявил, что да, действительно, все различные места – суть одно и то же место. Просто это место очень большое. Таким образом, порядок в умах был восстановлен. Однако расстояние и в самом деле чисто субъективный феномен. Поэтому магические создания могут приспосабливать этот феномен к своим нуждам. Впрочем, все вышесказанное еще не означает, что это у них получается.